Эдип. Узнай же, сын Эгея, что избавит от скорби и упадка город твой. С тобой, без провожатого, отправлюсь туда, где умереть мне должно. Людям не сказывай, где прах мой упокоен, в каком он месте погребен. Надежней щитов и многих копий от соседей он защитит страну твою. Ты сам, когда один придешь на это место, неизреченной тайны смысл поймешь. Ни гражданам ее я не открою, ни даже дочерям моим любимым. Храни ее. Когда же подойдешь к пределу жизни, тайну передай наследнику, да будет так и впредь. И никогда твой город не разрушат драконовы потомки, от врагов и мудрое правление не избавит. Порою медлит Божье правосудие, но не щадит безбожного безумца. Подобных зол не ведай, сын Эгея. Но для чего ученого учить? Пора. Идем туда, без колебанья. Я понуждаем волей божества. За мной идите, дочери. Не вы, а я теперь, вожатый нам нежданный. Не прикасайтесь. Следуйте. Я сам найду свою священную могилу, где мне лежать назначено. Сюда. За мной сюда. Меня ведет Гермес, водитель душ с богиней преисподних. Свет мной незримый, мне сиявший прежде, в последний раз коснись меня, слепца. Кончаю жизнь, иду ее сокрыть в Аиде. Друг мой лучший на чужбине, отныне благоденствуйте и ты, и все тебе подвластны, и край. И помните в своем благополучии, в блаженстве вечном, мертвого меня. Эдип, Фесей, Антигона и Исмена уходят.